Глава 30, после которой нужно выпить еще. Этот мир вырождается. Они погрязли в своем порядке. Они не видят главного. Порядку нужен хаос. Он даст ему виток развития, придаст силу, которой они лишаются год за годом. Только посмотрите на них. Высшая магия слабеет. Великие роды вырождаются. Они забывают о способностях, которыми были одарены. Становятся практически просто людьми под властью древних, закостенелых в сложившемся порядке драконов. Они не терпят нового и воспринимают в штыки все, что отличается от их мировоззрения. Они думают, что управляют всем. Как они слепы. Все они. А ведь мы, скорпионы, можем помочь им. Мой лорд, то, что вы говорите, немыслимо. Мыслимо и осуществимо. Я лежала с открытыми глазами. Мои сны, словно пазл из тысячи кусочков, без конечной картинки. Мне выдавали по одному кусочку в день с настойчивым пожеланием «собери». Закостенелые драконы, порядок нуждается в хаосе, и после этих мыслей Скорпион решил добавить хаоса в этот мир? Не могу отрицать, что кое с чем я согласна, но неважно. Мне нужно поговорить с королем о Таоре. Рывком села на кровати. Вчера как-то было не до этого. Быстро обдумав речь, я наскоро надела удобное платье, сшитое еще в столице, и вышла из комнаты. Где его искать? В огромном дворце можно проблуждать несколько часов. К счастью, шмыгнувшая была мимо маленькая ключница испуганно указала мне направление. Я кинулась туда, на ходу перебирая подходящие слова. Король ведь точно не захочет просто так отпускать волка. Но я чувствовала, что-то не так. Разница между сделанным и не сделанным есть. Пусть Таора остановили силой, но все-таки он ничего не успел сделать, может, и не сделал бы. А что касается службы королю, волк выполнял приказы Грера, своего непосредственного начальника. Сурово накажите. Можно даже с членовредительством, но не убивайте. Я нашла дракона в каминном зале, сидящем в одиночестве. В большом помещении были маленькие окошки, через которые с трудом проникало совсем немного света. Здесь царил полумрак. Только пылающий огонь от огромного камина ярко освещал пространство вокруг себя. «Ваше Величество, доброе утро!» Я нерешительно подошла к дракону. Он сидел, свободно развалившись в высоком кресле. Камзол был небрежно отброшен в сторону. Золотые когти сжимали ножку кубка. «Ух ты! Он что, пьет с утра или всю ночь?» «Чего ты хочешь, крошка?» — лениво вопросил ящер. Судя по царившей в зале тишине, все быки или ходят на цыпочках, или летают, не смея беспокоить короля. И вот появляется дочь Скорпиона. Я вздохнула. «Хочу вас кое о чем попросить». «Вздыхаешь, напряглась», — равнодушно прокомментировал король. «Просьба, похоже, непростая. Выпьешь?» Кто-то опять включил проницательность, и от этого не легче. «Можно», — согласилась я. Его Величество щелкнул пальцами, материализовав второй золотой кубок под моим удивленным взглядом и, дотянувшись до кувшина, плеснул в кубок бордовый напиток. Протянул мне, жестом указав на соседнее кресло. Кубок был тяжел, и его пришлось держать обеими руками. Я села на краешек кресла и осторожно отпила. Напиток был вкусным, густым, и сладко пах ягодами. «Ваше Величество, прошу вас помиловать Таора», храбро произнесла, держась за ножку кубка, как за спасательный круг, и принялась покорно ждать вспышку ярости. Король сделал эффектную паузу. Я зажмурилась, мысленно пересчитывая аргументы. Было слышно, как в камине нетерпеливо потрескивает огонь и угрожающе подвывает ветер в трубе. «Хорошо». Без воодушевления произнес дракон и выпил. Открыла глаза и недоуменно повернула голову на него. Мне показалось, что я ослышалась. «Хорошо, а где гнев, злость, недовольство?» Необдуманно перечислила я. «Где это все?» «Вообще-то я речь приготовила». Король все так же сидел, флегматично вытянув ноги, демонстрируя мне хищный точёный профиль. Носок сапога мерно постукивал об пол. «Я недоволен и зол, девочка», ровно произнес дракон. «Очень хотел бы лично вырвать ему горло, но тебе кажется, что это наказание больше его преступления. Ты мучишься угрызениями совести и допускаешь мысль, что в его смерти будет твоя вина. Я не хочу, чтобы ты терзалась. Это моя ошибка. Это твоя первая просьба. Поэтому я говорю хорошо. Казнить одного старейшину Грера в назидание другим будет вполне достаточным. Такое объяснение тебя устраивает?» Он медленно повернул на меня голову. Темная бровь лениво и вопросительно приподнялась. «Великолепен, как всегда». Я бросила мимолетный взгляд на надменно изогнутые губы и порозовела, вспомнив ночной поцелуй. «Устраивает. Спасибо». Проникнувшись уважением к неисчерпаемой драконьей мудрости, трепетно произнесла и в замешательстве откинулась на спинку кресла. «Все могут короли, все могут короли». «Ваше Величество, а у вас же есть имя?» — осторожно спросила я. «А то я его не знаю». Король перевел на меня задумчивый взгляд. «Конечно, у меня есть имя. Точнее, было». Он чуть усмехнулся. «Когда мы надеваем корону, то имя произносят гораздо реже титула. Мало у кого есть на это право». Наконец-то слегка улыбнулся. «Интересно, но боишься спросить?» «Да», — созналась я. «Очень интересно и боюсь нарушить границы». Король долил в кубке еще и жестом предложил мне выпить. «Я смогу остановить тебя при нарушении», — утвердительно сказал. «Спрашивай». Он с наслаждением потянулся в кресле. «Как вас зовут?» «Регнансес», — кратко ответил дракон, делая глубокий глоток из кубка. «Регненсес», — по слогам повторила я, примеряя имя на короля. «Высокое имя, вам идет». Он зыркнул на меня. «Да», — негромко проговорил, уставившись в огонь. «Теперь вас так нельзя называть?» Дракон улыбнулся, не отводя взгляда от пламени. «По имени меня могут называть только те, кто по статусу близки ко мне. Другие короли, некоторые друзья, драконы». «А как вы стали королем? Вас как-то избирают?» «Править — почетные обязанности, за которую драконы сражаются. Я сражался и победил. Многих. Своего брата в том числе». Медленно произнес дракон, и не успела я задать еще вопрос, как он махом осушил свой кубок и перевел уже совсем не ленивый взгляд на меня. «Все, теперь спрашиваю я». «Ладно». Застигнутая врасплох, я тоже отпила из кубка. «Я вас остановлю при нарушении границ». «Попробуй». Дракон повернулся ко мне, хищно улыбаясь. Неподъемное кресло, которое казалось приварено к полу, развернулось с жалобным металлическим звуком. «Итак, Катерина...» Почувствовав опасность, я сделала большой глоток. «Хочешь вернуться в свой мир?» «Нет». До странного легко ответила я и сама удивилась этой легкости. Времени задуматься король мне не дал. «Где ты хотела бы жить?» Он даже на миг не сделал паузы перед следующим вопросом. «В своем замке», уже не задумываясь, весело сообщила. «Сколько мужчин у тебя было?» — непринужденно спросил дракон, пристально рассматривая меня. «Нарушение границ», — округлила я глаза и залпом допила все, что осталось. «А у меня не очень скромный король». Похоже, дракон задал вопрос на удачу, потому что он от души расхохотался и взялся за кувшин, наполняя кубок. «Еще», — азартно потребовала, подставляя ему свой. «Теперь я», — проследила, как кубок наполняется рубиновой жидкостью. «Расскажите о вашем самом глупом поступке», — ляпнула первое, что пришло в голову. «Нарушение границ», — немедленно ответил дракон. Его глаза улыбались. «Ладно, раз уж вы начали, тогда сколько у вас было женщин, ваше величество?» — рассмеялась я. «Кажется, в кубке чистая храбрость». «Не считал», — усмехнулся мужчина, скрывая глаза. «Ну, примерно. Однозначное, двузначное». Я прикинула его возраст. «Нет, наверное, трехзначное число. Ой, или уже четырехзначное?» На лице дракона появилась загадочная улыбка. Он небрежно дернул плечом. «Нет смысла и пытаться понять». Он перевел взгляд на мои губы, облизнулся и резко выпил. «Так, княгиня, на сегодня хватит». Тем временем я мысленно представила хотя бы приблизительную численность королевского гарема, накопленную за 300 с чем-то лет, и ужаснулась. Дракон отобрал у меня кубок, осушил и его, покачав головой. «Южные напитки очень коварны, для тебя особенно, да и для меня». Он усмехнулся и внезапно посерьезнел. «Что?» — с интересом вопросила я. Король шумно выдохнул, откинулся на кресле, прикрыл глаза. «Вчера я поддался порыву, за что прошу у тебя прощения. Надеюсь, ты не начала думать об этом. «Должен уточнить. Мне нечего предложить тебе. Из достойного». Уточнил он и открыл глаза. Синий взгляд был прям и жесток. «Дракона не смешивают кровь». Он твердо повторил то же, что и Верховный. «Да уж, они говорят эту фразу как заклинание». Я ответила молчанием. «А что тут можно сказать?» «Для моего рода это непреложный закон. Склонять на иное недостойно тебя, княгиня». Неумолимо продолжил король. «Однажды ты встретишь равного себе и примешь его руку. Я останусь твоим королем». Похоже, его величество решил расставить точки над «и». И я помедлила, жалея, что в руках уже нет кубка. «Из нас двоих пока никто не собирается браться за руки, мой король». Я тоже ответила прямо. «И я достаточно взрослая, чтобы не ставить это своей целью. Что касается недостойных отношений, не думала об этом. Правила пока не уложились в голове. А вчера был запоминающийся день». Делано легко улыбнулась я. Он улыбнулся только губами. «Когда ты выберешь достойного князя, я отпущу тебя», — твердо проговорил дракон. «Договорились?» «Местные мужчины любят долгосрочно планировать мою жизнь за меня с учетом своего родового долга». «А если не случится достойного князя, тогда не отпустите? Какой план?» Улыбаться мне расхотелось. «Не загадывай, дурное», — сурово ответили мне. «Случится». Мы помолчали. «Иди-ка готовься к следующему порталу, княгиня», — хмуро произнес дракон, возвращая свое кресло к камину. «Через час». «Да, мой король», — с нарочитой бодростью произнесла я, раздраженно удаляясь. «Пожалуй, мне нужно прогуляться, подышать свежим воздухом, разорвать пару пространств, выпустить хаос на волю и уничтожить все вокруг вместе с этим замком и его расчетливым королем. Чертовы закостенелые драконы! С чего я так рассердилась? Катя, дыши!»